Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы при изучении библейской истории Ветхого Завета приходим к периоду пленения Иудеи, разоренной Вавилоном в 586 году до Рождества Христова. Северный Израиль, Самария, как государство, пал 150 лет раньше этого. А потом постигла печальная судьба Иудею во время царствования Сидекии, ослепленного, несчастного, взятого со многими иудеями в Вавилон. Только беднота народа осталась в Иерусалиме и в селениях. Храм был разрушен. Навуходоносор, храбрый и успешный генерал и царь, назначил губернатором в опустошевшей Иудеи еврея Гадолию. Центр правления его была Мицпа. Сидекия умер в Вавилоне. Трагической была его жизнь. Смерть, казнь сыновей и князей на его глазах. Навуходоносор был жесток своим противникам. Бог определил точное время в своих планах. Длительность пленения Иудеи 70 лет, 606 года до Рождества Христова. Пророк Иеремия возвестил, что земля иудейская будет в запустении в течение этого периода лет. И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить цари Вавилонскому 70 лет. Иеремия, 25 глава, 11 стих, подтверждает это. Можно удивляться точности его пророчества. Причина этого срока, числа лет, кроется в согрешении Израиля и Иуды против воли Божьих о годах отдыха земли. Земля не должна была быть вспахана и засеяна каждый седьмой год. Бог посылал обильный урожай на первый год отдыха, шабаша земли. Чудный план Божий был Израилем пренебрежен, и 70 лет плена, 1/7, 490 лет истории царства Иудеи. Это пророчество было произнесено пророком в дни царя Иоакима, сына Иосии. Иоаким царствовал 609 по 597 годы. В это время, в 606 году до Рождества Христова, произошло первое наступление Вавилона и пленение вождей Иудеи. Через 10 лет Навуходоносор атаковал Иудею, и спустя еще 10 лет, в 586 году, произошло полное опустошение страны после восстания Сидекии и его помощников против доброго совета пророка Иеремии. Навуходоносор разбил Иудею и разрушил храм в Иерусалиме. О сём мы кратко уже говорили. В 606 году до Рождества Христова началось 70-летнее пленение. В 536 году до Рождества Христова первые иудеи-пленники возвратились в печальный Иерусалим. Об этом также пророчествовал Иеремия в 25 главе 12 стихе. «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню». Эти исторические события свидетельствуют, что живой Бог контролирует власть и правителей. Поэтому Вавилон падет, и Иудея, которой он владел, окажется в ином положении. Так и случилось в точности. Исаия возвещал слова Божии, что грозная Ассирия, разорвавшая северный Израиль Ефраима, будет наказана, разбита другим царством, хотя ее Бог назвал «моим жезлом гнева». Исаия 10 глава 5 стих. «О Ассур, жезл гнева моего и бич в руке его, мое негодование». Через 120 лет за грехи народа Южное царство Иудея была покорена и разрушена Вавилоном, но и судьба этого царства оказалась неустойчивой, воистину неисследимой Господней пути. Но миновали годы около 100 лет, и Ассирия разрушила мощь Вавилона. Когда мы смотрим на наш земной мир, картина эта повторяется. Могучие, но жестокие царства падали и будут падать за свои грехи против Бога и верующих в Него. Мы можем ожидать этого и в наши времена. В особенности, когда эти знамения и признаки совершаются в мире. Второе пришествие Господа Иисуса Христа, несомненно, приближается. Господь сам засвидетельствовал, что восстанет народ на народ и царство на царство, что будут периоды голода и эпидемии. Мировая политическая картина весьма тревожна и опасна. Громадные державы вооружены до ужасных пределов, и сатана не напрасно посылает своих демонов в эти места, где имя Христа Спасителя не почитается и его не признают за истинного царя мира. Но вернемся опять к периоду Иудеи, плененной, разрушенной Вавилоном. Прежде всего обратим внимание на народ, который остался в Иудее. Преимущественно беднота. Пророку Иеремии был дан выбор идти с пленными в Вавилон или остаться в опустошенной родной Иудее. Он остался в своей стране, утешал несчастный народ и давал добрые советы губернатору Гадолии, который управлял Иудеей только 2 месяца. На него было сделано покушение, и он был убит. Заговор был совершен аммонитянами. Иеремия предупреждал его, но он не обратил особого внимания. Иеремия, 40 глава, 14 стих, и сказал ему: «Знаешь ли ты, что Ваалис, царь сыновей Амоновых, прислал Исмаила, сына Нафании, чтобы убить тебя?» Но Гадолия, сын Ахимака, не поверил им. Вскоре после предупреждения Гадолия был убит. В Мицпе стоял небольшой вавилонский гарнизон. Все они были убиты заговорщиками с Измаилом. Жестокость была и к пилигримам-иудеям, которые пришли в Мицпу, вероятно, поклоняться Богу в своем бедствии. Затем Измаил повелел казнить их неизвестно. Так таинственно Измаил совершил эти кровавые преступления, что в течение 2 дней никто в городе не знал об этом происшествии. Не боясь мести, Измаил взял с собой пленников, иудеев, бежал к Иордану и пришел к амонитянам. Убийство Гадолии создало большую трудность и даже опасность для иудеев в Мицпе, в особенности капитану иудейского отряда Иоанану, который и предупреждал Гадолию об опасности для его жизни. Тревожили их мысли. Как поступит Навуходоносор? Что он сделает с остатком иудеев и Иоаннаном, который фактически стал управителем оставшихся иудеев? Было совершено расследование, на котором был и пророк Иеремия. Как быть дальше? Следует ли Иоаннану бежать в Египет от гнева Навуходоносора, хотя Иоаннан не был виновен в смертельном покушении на Гадолию, но наоборот, был инструментом для защиты его жизни, уделав Гадолию о заговоре против него. И Иоанан просил Иеремию: «Помолись за нас, мало осталось нас». Иеремия утешал этот остаток народа и сказал, что будет умолять Господа Бога нашего. И Иоанан же скромно просил пророка: «Помолись Богу твоему». Томительными были дни ожидания пророка Иеремии ответа на молитву. Через 9-10 дней Господь даровал ему ободрительный ответ, дабы начальники и народ, который пришел в Мицву от малого до большого, выслушали слова Бога через пророка Иеремию. Ответ Божий был, дабы народ оставался на месте и не шел в Египет, и не боялся Вавилона и гнева Навуходоносора. «Я знаю вас и бедствие ваше». Господь обещал заботиться о них в родной опустошенной земле. Посему народ стоял пред выбором: послушаться Господу или идти своим путем. Аминь.